Отражение 1. Муза. Какой смешной мальчик. Боже мой, какой смешной и трогательный. Подумать, что Леночка — любовница моего мужа? Впрочем, Павла трудно винить. Ничего другого он подумать и не мог. Но как же я хохотала, когда мне поздно вечером позвонил Володенька и рассказал о своем разговоре с Павлом. Он сказал, что не мог дотерпеть до моего приезда и решил поделиться сразу же, хотя я возвращаюсь уже завтра. Извинился, что звонит так поздно, но сначала он ждал, пока Данусика закончит перевод. Потом повел ее домой и там еще какое-то время задержался. Сколько буду жить на этом свете, буду благодарить Бога за то, что он послал мне Володю. Я совсем не любила его, когда выходила замуж. И вообще мне было совершенно все равно, за кого выходить. Просто так было надо. Так принято. Женщина должна быть замужем. А родители день и ночь твердили о том, какой замечательный мальчик вырос у Олега Семеновича Руденко. Какой красивый и умный. Учится в институте на повышенную стипендию. То есть получает одни пятерки. И как он меня любит и мечтает на мне жениться. Вот я и согласилась. Если уж обязательно надо иметь мужа, то пусть лучше будет красивый, умный и любящий. Я знала, что наш брак долго не продлится, но быть разведенной — совсем не то же самое, что быть старой девой. Олег Семенович был заместителем моего папы. Оба партийные функционеры, и можно было не беспокоиться о том, что будущий муж окажется скрытым уголовником или каким-нибудь алкоголиком. Семья своя, проверенная, все гарантии налицо. Когда мне было 16 лет, меня изнасиловали. Не люблю об этом вспоминать и никому не рассказываю. Я возвращалась поздно вечером с подготовительных курсов. Их было четверо. И все мое сопротивление, наверное, выглядело в их глазах смешным и глупым. Что я могла? Царапалась, кусалась, пыталась даже кричать, но рот мне зажали крепко и также крепко держали руки и ноги. Родителям я, конечно, все рассказала. Они долго совещались в своей комнате, потом вызвали какого-то своего врача, который меня осмотрел и велел лежать и лечиться. Синяки, ссадины, фингал под глазом. В милицию никто не пошел. Стыдно. И мне стыдно. И родители огласки не хотели. И ведь моей вины в этом не было. Но сам факт того, что меня отымели 4 грязных пьяных бугая, делал меня саму словно бы нечистой. Через 1,5 месяца стало очевидным, что я беременна. И снова вопрос. Куда идти? К какому врачу? Мне 16. Чистить будут под маской, то есть практически наживую, без наркоза. А это боль непереносимая. Сообщат в школу и родителям на работу. Будут позорить перед всеми. А если сказать правду, мол, изнасиловали, сразу встанет вопрос. Почему не заявили? Эдак каждая малолетняя проститутка будет требовать сделать ей аборт с хорошим обезболиванием, потому что ее, дескать, изнасиловали. Документ из прокуратуры или из милиции должен быть. В общем, снова нашли своего доктора. Родители деньги ему заплатили. И он все сделал, даже с уколом. Я уснула и ничего не почувствовала. Но что-то пошло не так. Где-то он ошибся, и хотя он промолчал, и моей маме с папой ничего не сказал, скрыл. Медсестричка, которая ему помогала меня чистить, предупредила. Детей не будет. Никогда. И взяла с меня слово, что я доктора не подведу и родителям не скажу. Я слово сдержала. Они до сих пор не знают точно, почему у нас с Володей нет детей. Только иногда вздыхают, и горестно предполагают, что, наверное, дело в раннем аборте. А Володя знает. Я ничего от него не скрываю. Когда тебе в 16 лет говорят, что у тебя не будет детей, это вовсе не выглядит страшным. О детях в таком возрасте вообще не думаешь. Думаешь о любви, прекрасной, страстной, на всю жизнь. Я была обыкновенной девочкой и тоже о ней мечтала. Правда, я никогда не была красавицей, но благодаря папиным связям была очень модно одета, и внимание мальчиков все-таки привлекало. На первом курсе за мной ухаживал очень славный парень, третьекурсник, и мне даже казалось, что я влюблена в него по уши. Но когда дело дошло до главного, этого главного мне вовсе не хотелось, но я понимала, что так надо. Если я хочу удержать своего возлюбленного и вообще быть на уровне. Это было ужасно, больно, страшно. Перед глазами все время стояли те четверо, и мне казалось, что меня снова насилуют в темном пустом скверике. И я плакала, отбивалась и просила: «Не надо, не надо, перестань!» Мой поклонник был разочарован и больше ко мне никогда не подходил. Мне было 20, когда в точности то же самое произошло во второй раз. Уже не со студентом, а с молодым неженатым научным сотрудником одного московского музея, куда мы приходили на практические занятия. Мне казалось, что у нас с ним так много общих интересов, и он такой образованный, такой тонкий и вообще совершенно замечательный. Но я снова кричала, плакала. Отбивалась, и мне опять было больно и страшно. Мой тонкий и образованный возлюбленный назвал меня дурой и психопаткой, перестал звонить. Я внимательно вслушивалась в разговоры подружек, вчитывалась в книги и всматривалась в кинофильмы, пытаясь понять, что же со мной не так. Почему все так стремятся к сексу, а я его совсем не хочу? Что должно произойти, чтобы я тоже этого захотела? Говорить на такие темы с родителями как-то не принято. А с ровесниками не хотелось, чтобы не сочли неполноценные и не начали издеваться. Сегодня профессия сексопатолога весьма и весьма востребована, а тогда, в середине 80-х, обратиться к этому специалисту было едва ли не более стыдным, чем лечиться у психиатра или венеролога. Поэтому до всего мне приходилось докапываться самостоятельно. Фригидность, спровоцированная психотравмирующей ситуацией, вот и весь ответ, который мне удалось с грехом пополам сформулировать. Что с этим делать, я не знала. И решила пустить все на самотек. Как будет, так и будет. Знать, судьба моя такая.